Глава 40. 3 часа спустя. Оперативный штаб в Финиксе, штат Аризона. Нина оглядела нашпигованное техникой помещение, служившее оперативным штабом. В здании проводились тренировки пожарной охраны, поэтому оснастили его по первому разряду. В просторном зале собрались местные агенты ФБР, детективы, руководители патрульных групп, а также высшие чины полиции города Финикс. Вокруг сновали и многочисленные гражданские, специалисты и обслуживающий персонал. В общем, царила обычная для оперативных штабов атмосфера. Нина уже к такой привыкла. Как и в Бостоне, в помощь ей назначили детектива местной полиции, на этот раз из отдела по расследованию убийств. Ее новый напарник, Хавьер Перес, щеголял в классических серых брюках и темно-синей рубашке с короткими рукавами, подчеркивавшими мускулистые руки. По типажу он походил на Нину. Такие же густые темные волосы и смуглая кожа. В общем, полная противоположность делению, здоровяку-ирландцу из полиции Бостона. С тех пор, как открылась горячая линия, в оперативный штаб поступили сотни звонков. Самые перспективные наводки операторы передавали на проверку многочисленным детективам, агентам и патрульным. Нине и Пересу тоже вручили длинный список, но не успели они приступить к его изучению, как Бакстон подозвал их к себе и протянул еще один лист. Нина бегло посмотрела написанное. Звонившая представилась 16-летней девушкой, живущей в приюте, тем самым попадая сразу под 2 критерия, по которым Шифр выбирал себе жертв. Девушка рассказала, что ее подруга села в фургон к незнакомцу, после чего исчезла. Увидев фотографию в новостях, звонившая узнала татуировку в стиле трайбл на лодыжке у жертвы. У ее подруги была точно такая же. Когда Нина дочитала, волоски у нее на шее стали дыбом. «Моя машина на парковке», — сообщил Перес. «Выдвигаемся?» «Я готова», — схватив со стола кожаную папку, ответила Нина. На выходе из зала ей преградил дорогу Кент. «Не делайте этого», — понизив голос, предостерег он. «Не делать что?» «То, что вы задумали еще в самолете. Я видел ваше лицо. Понятия не имею, о чем вы. Подозреваемый хочет, чтобы вы повели себя безрассудно. Оступились. Мы с Пересом просто проверяем наводки, как и вы». «Не нравится он мне», — покосившись на Переса, буркнул Кент. «К счастью, он не ваш напарник», — подошел Перес. «Что-то не так?» Мужчины смерили друг друга оценивающими взглядами. Нина закатила глаза. «Можете и дальше играть в гляделки, а я поехал на задание». Перес догнал ее в коридоре. По пути он молча посматривал на нее и, лишь подойдя к водительской дверце черного Таха, произнес. «Приют совсем недалеко». Пристегнувшись, Нина открыла папку и достала листок, который отдал ей Бакстон. Допрашиваемое лицо — Эмма Фишер, 16 лет. В настоящее время вместе с матерью проживает в центральном приюте для девочек и женщин. Перес вырулил на дорогу. «А мать в курсе, что Эмма позвонила в ФБР?» Нина пробежала глазами страницу. «Сомневаюсь. Тут сказано, что девушка увидела выпуск новостей, а затем воспользовалась телефоном у стойки администратора. Сдается мне, она не стала выкладывать матери, что ночью где-то гуляла». Перес кивнул. «Как выстроим допрос?» — поинтересовался он. «Это я возьму на себя. Ей будет проще довериться женщине». «Понял», — напарник ухмыльнулся. «Буду грозно молчать в сторонке». Минут через 10 они свернули в небольшой переулок и подъехали к одноэтажному кирпичному зданию в миссионерском стиле. Оставив машину на парковочном месте, отведенном для полиции, они миновали стеклянные двери и подошли к стойке администратора. «Вы из полиции?» — осведомилась пожилая, похожая на цаплю женщина с короткими седыми волосами. Нина достала удостоверение. «Я специальный агент Геррера, а это детектив Перес». «Геррера?» — женщина взглянула поверх прямоугольных очков, и глаза у нее изумленно округлились. «Та самая Нина Геррера? Вот это да!» — она всплеснула сухощавыми руками. Нина почувствовала, как щеки заливает румянец. Эта женщина, как и многие другие, знала ее имя. А значит, скорее всего, смотрела злосчастное видео. Поймав взгляд напарника, Нина поняла, что и тот видел запись. Отчего покраснела еще сильнее. Пора было привыкать к таким ситуациям. «Где мы можем побеседовать с Эммой Фишер без свидетелей?» Взяв себя в руки, спросила Нина. Женщина встрепенулась. «Я попрошу кого-нибудь из персонала проводить ее в комнату для собеседований. У нас таких несколько». Она взяла со стойки портативную рацию. Нина молча ждала, боясь встретиться взглядом с Пересом. «Вам в третий кабинет», — женщина указала налево. «Эмма скоро подойдет». Нина и Перес направились в широкий коридор, куда выходил целый ряд дверей. Третья была не заперта. Обстановка отличалась аскетизмом. Потертый двухместный диванчик у одной стены, пара просиженных стульев напротив. «Здравствуйте», — прозвенел из коридора робкий голос. Обернувшись, Нина увидела девушку с густо подведенными глазами, что придавало чужеродную взрослость ее юному личику. «Эмма?» — девушка кивнула. «Присаживайся», — Нина указала на двухместный диван. «Меня зовут... Я знаю, кто вы», — перебила Эмма. Нина снова ощутила, как к щекам приливает краска, и поспешно представила напарника. «Это детектив Перес. Мы хотели бы задать несколько вопросов насчет твоего звонка. Где сейчас твоя мама?» «Завалилась спать», — бросила Эмма, садясь на диван. «Ясно. Ты не против, если мы запишем разговор?» Девушка пожала плечами. «Ответь, пожалуйста, вслух», — попросила Нина, когда Перес положил диктофон на дубовый столик с облупившимся лаком. «Да, можете записывать». «Расскажи, что случилось вчера вечером?» «Трина сильно подцапалась со своей мамашей». «Кто такая Трина?» «Трина Дэвидсон. Мы с ней познакомились где-то неделю назад и стали вместе зависать, потому что, ну, остальные девчонки тут еще в подгузниках бегают». Нина кивнула. «Во сколько произошла вчерашняя ссора?» «В 9 или около того. После этого мы с Триной решили выйти и немного развеяться». «Вы пошли покурить?» — поправила Нина, заметив желтые пятна на обкусанных ногтях собеседницы. «Неважно», — отмахнулась Эмма. «В общем, заходим мы за угол дома, а у Трины всего одна сигарета. Я пошла в супермаркет через дорогу, чтобы купить еще. Стою в очереди, смотрю в окно, а там какой-то тип клеится к Трине». «Как он выглядел?» «Похож на байкера. Все руки в татухах, лысые, с черной бородкой». Нина переглянулась с напарником. «На прежнее описание шифра не похоже. Высокий?» «Да, и довольно накачанный, как вы», — Эмма кивнула Пересу. «Что он сделал, когда подошел к Трине?» «Протянул ей еще одну сигарету, заговорил. Она много улыбалась, запала на него, как бить дать». «Что случилось потом?» «Овца-кассирша долго возилась, никак не могла найти мои любимые сигареты. Я попросила другие». Нина вздохнула. «Я про Трину. Что случилось с ней?» «Ах, да. Она пошла с тем типом к его огромной тачке. Точнее, к дому на колесах. Он стоял на парковке у приюта». «Дом на колесах — это что-то вроде фургона?» — уточнила Нина. «Да, в таких живут люди, которые путешествуют по стране. Весь черный, даже окна. Мне стало страшно, сама не знаю почему». «Инстинкт самосохранения сработал», — подумала Нина. «А потом?» «Трина залезла с ним в фургон, а я вернулась домой». В глазах у девушки блеснули слезы. «С тех пор я ее не видела». «Ты кому-нибудь рассказала?» «Нет, я подумала, может, Трине и правда понравился этот качок, мало ли». «И когда ты решила обратиться за помощью?» «Сегодня утром». По щекам у Эммы поползли две черные дорожки. «Я смотрела телек в столовой. Там ученый как раз вещал про Феникса. Я сразу поняла, что это про наш город. Поняла я все». Она сдавленно всхлипнула. «А затем показали девчонку с плакатом. Я узнала татуировку. Да, у многих похожие татухи на лодыжке, но у Трины именно такая. Чтобы убедиться, я решила поискать Трину. На завтраке она не появилась, и я зашла к ее матери». «И что она сказала?» «Трина не ночевала дома. Мать подумала, что она в очередной раз бежала. Я не стала ей ничего говорить, просто попросила на стойке телефон. Пришлось признаться администраторше, что мне нужно позвонить на горячую линию». «Ты видела вчера, как уезжал фургон?» «Нет. А утром, когда я вышла на парковку, его уже не было». Нина вытащила бумажную салфетку из коробочки на столе и протянула собеседнице. «Эмма, с тобой скоро свяжутся детективы. Ты большая молодец. И все сделала правильно». «Нет, не все». Девушка выхватила салфетку у Нины из пальцев. «Я должна была сообщить раньше, еще вчера. А сейчас Трину уже, наверное, убили из-за меня». «Не нужно себя винить. Главное, ты все-таки нам сообщила». Нина задумалась. «Кстати, о звонках. У Трины есть мобильник? Если повезет, они отследят ее местонахождение. Но тут не на что покупать телефоны. Поэтому я и позвонила вам из холла. Помнишь что-нибудь еще про того байкера? Можешь нарисовать его татуировки или описать словами, какие-то надписи, картинки. Было темно, да и я далеко стояла. Не разглядела деталей. А номер трейлера или какие-то его особенности? Я же сказала, было темно. Поджала губы. Я выложила все, что знаю. Может, поедете искать Трину? Нина встала со стула. Понимаю, ты волнуешься за подругу. Мы тоже. Будем искать ее, ориентируясь на твои показания. Чуть позже с тобой захотят побеседовать другие детективы. А также с твоей мамой и мамой Трины. Ее мать меня убьет, буркнула Эмма. Она злющая. Никто тебя не убьет. Уверена, она все поймет. Девушка с сомнением взглянула на Нину. Вы же сообщите, если найдете Трину. Обязательно. Несколько раз заверив Эмму, что полицейские не позволят ее придушить, Нина попрощалась с собеседницей. На парковке Перес позвонил в оперативный штаб, сообщил последние новости и договорился, чтобы с Эммой провели повторную беседу, а также допросили матерей. В конце он посоветовал поискать на улицах черный фургон. «Отличная идея», — похвалила напарника Нина. «Возле приюта подозреваемый припарковался нелегально, а значит, может поступить так еще раз». «Или получить штраф», — добавил Перес. «Проверить стоит». Нина одобрительно кивнула. «Шифру невдомёк, что мы начнем искать фургон. Он ведь не знает, что Эмма видела его с Триной». «Если, конечно, это и правда он, а не другой грязный извращенец», — резонно заметил Перес. Нина знала, что есть много омерзительных людей, которые домогаются подростков. А у многих девушек татуировки на лодыжках, однако чутье подсказывало. Это шифр. Он и никто другой. «Есть поблизости стоянка для трейлеров?» — поинтересовалась Нина. «В центре нет. Куда бы вы на его месте отвезли пленницу?» «Есть подходящие площадки вдали от любопытных глаз. Стоянки в ближайших городках обычно забиты до отказа. Яблоку негде упасть. А парки?» «Там не разрешают ночевать. После заката парки закрываются. Если это все-таки шифр, он что-нибудь придумал. Он оставил подсказку в саванне, чтобы мы ринулись на восток, а сам тщательно готовил нападение на западе». Перес достал из кармана жужжащий мобильник. «Это из штаба». Он выслушал собеседника, вороша гальку носком ботинка. «Вас понял, выезжаем». Завершив звонок, Перес улыбнулся Нине. «У нас зацепка». По дороге он все объяснил. «Вчера ночью в полицейский участок Мэри Вейл Эстрелла поступила жалобы на нелегально припаркованный фургон. Район этот довольно малолюдный, кризис сильно по нему ударил. Застройщики разорились, много участков пустует». «И что рассказал патрульный?» Подъехав на место, он увидел на огороженной территории фургон. Ночной сторож заявил, что владелец стоянки выдал водителю двухдневное разрешение. В итоге полицейский записал фамилию сторожа и уехал. В участке проверили информацию? Название охранной компании патрульный не уточнил. В штабе сейчас выясняют, кто владелец парковки. Это не так-то просто. Пока они ищут, мы взглянем на стоянку. Перес резко повернул, и Нина вцепилась в ручку пассажирской дверцы. «Как думаете, подозреваемый испугался полиции и уехал в другое место?» «Как раз наоборот», — ответил Перес. «Думаю, он решил, что коп его больше не побеспокоит, раз уж он добыл разрешение. Площадка частная, и он скорее опасается службы по контролю городского зонирования и планирует уехать прежде, чем они до него доберутся. Он выгадал немного времени, поэтому спешить не станет». Нина надеялась, что напарник прав. По пути в Мэри Вейл Перес поведал ей о Фениксе и его бурной истории. Впервые приехав в Долину Солнца, Нина сразу прониклась особенным юго-западным колоритом. Пустынная улочка уперлась в ограду из проволочной сетки. Перес остановил машину. Насчет последствий кризиса он не солгал. Райончик выглядел так, будто в разгар стройки, рабочие вдруг сгинули, прихватив с собой экскаватор и прочее оборудование. За годы простоя на пыльных площадках разрослись кусты и деревца. На участке голой земли, примерно в 20 ярдах от ограды, стоял громадный черный фургон. Нина огляделась. «Где же сторож?» «Не вижу. Может, он дежурит только по ночам?» «Фургон похож на описанный Эммой», — отметила Нина. «Вы согласны?» «Думаю, внутри либо сбежавшая девушка, либо очередной труп». Нина вспомнила, как поклялась себе идти до конца. Стиснув зубы, она шагнула к забору и провела по сетке рукой. «Видите где-нибудь лаз?» «Только ворота, но они под замком». Нина встряхнула сетку, довольно крепкая. Она уперлась ботинком в одну из ячеек и полезла наверх. «Похоже, ФБР не волнуют такие мелочи, как ордер на обыск», — хмыкнул Перес. «Я просто осмотрюсь», — бросила Нина через плечо. «Врываться в фургон не буду». Напарник вскарабкался следом и спрыгнул по ту сторону ограды, взметнув начищенными туфлями тучу пыли. Нина уже подобралась к фургону. Окна глухие, как и говорила Эмма. Дело не в шторах. Стекла замазаны чем-то изнутри. Не нравится мне это. Покачав головой, Нина шагнула к двери. «Какого черта?» — возмутился Перес. «Кажется, я что-то слышала». «Трина!» Из трейлера раздалось сдавленное мычание, затем стук. «Это она!» — с надеждой воскликнула Нина. «Похоже, бьет почему-то ногой». Перес достал телефон. «Я сообщу в штаб!» «Нет времени!» Нина выхватила из кобуры пистолет. Послышались приглушенные всхлипы. Так плакала бы девушка с кляпом во рту. Нина не собиралась ждать подмогу. «Агент Геррера!» — растерянно начал Перес. «У нас неотложные обстоятельства!» Она повернулась к махине на колесах. «Я захожу! Если с ней шифр, то это удержание заложника. Подождем оперативников. Прикройте меня у заднего окна!» — крикнула Нина, поднимаясь по ступенькам. Лишь взявшись за дверную ручку, она осознала, что это и есть безрассудный поступок, от которого предостерегал ее Кент.